Толкаться. Дурь это все. Сам будете взрослеть. Укан. Идешь с ним. Укрывательство. Вы можете... Ты куда? Наказаны лишением... Сроком до 2 лет. Недавно на пресс-конференции Дмитрий Медведев пояснил вопрос насчет пропавшего отечественного сухогруза «Йосик Зильбернштейн», перевозившего особо ценную мацу и затерявшегося у берегов Норвегии. С ним была потеряна связь. Как утверждает один из моряков, на сухогруз напали дигибиторы корпускуляры с Альфа-Центавра. Забрали с собой всю мацу, затем рупор и штурвал. Сухогруз, оставшийся без штурвала, прибился к айсбергу и дрейфовал в районе острова Шпицберг. Экипаж судна чудом не замерз, благодаря противообледенительному денатурату. Сейчас пытаются установить связь с Альфа-Центавра, и вот мне говорят, что пока безрезультатно. Вчера произошло столкновение секты «Октябрят неопятидесятников» с сектой гетерофилов-любителей. К месту столкновения были вызваны СОБР, несколько машин скорой помощи и секта миротворцев-инквизиторов. Вот как сейчас мне сообщают, возник новый конфликт между сектой гетерофилов-любителей, СОБРом и персоналом скорой помощи. К месту возникновения конфликта стягиваются части 42-й мотострелковой дивизии. Будем держать вас в курсе. В Петропавловске-Камчатском деревья-мутанты оккупировали школу. Как сообщают местные средства массовой информации, персонал химической лаборатории близлежащего поселка Верхний Муравей приносит извинения и обещает через сутки вывести под вид деревоедов-зомбоидов, которые будут немедленно десантированы на крышу школы. Пока деревья-мутанты не выставляют никаких требований. Ситуация находится под постоянным контролем местного спецназа.